Часть вторая. В кабинете Л.М. сидело 6 человек, расположившихся полукругом перед письменным столом директора. «Запереть дверь и перерезать телефонные провода», — распорядился Л.М. «Сейчас 3 часа утра», — запротестовал Барни. «Кто будет подслушивать в такую рань?» «Если об этом пронюхают банки, я разорен. Пиши пропало до самой смерти, а может быть и дольше. Перережьте провода». «Позвольте, я займусь этим», — сказал Эмори Блестед, вставая со стула и доставая из нагрудного кармана отвертку с ручкой, обмотанной изоляционной лентой. В Climactic Studios он возглавлял технический отдел. «Вот оно, решение загадки. За последний год мои ребята в среднем по 2 раза в неделю чинили в этом кабинете перерезанные провода». Работа спорилась в его руках, он быстро снял крышки с соединительных коробок, и вот уже все 7 телефонов, селектор, сеть телевидения и телепринт разъединены. Л.М. Гринспен внимательно следил за ним и не произнес ни единого слова, пока своими глазами не убедился в том, что все 10 проводов безжизненно повисли. «Докладывайте», — рявкнул он, ткнув пальцем в направлении Барни Хендриксона. «Итак, все готово, и можно приниматься за дело, Л.М. Оборудование для времяотрона установлено в павильоне фильма «Сын чудовища женится на дочери монстра», и все расходы отнесены на бюджет фильма. Между прочим, машина профессора обошлась дешевле обычных декораций. Не отвлекайтесь. Ладно. Итак, последние съемки чудовищного фильма закончены в павильоне сегодня, то есть, я хотел сказать, вчера. И мы поспешили в темпе вынести оттуда все оборудование. Как только они ушли, мы тут же смонтировали времяотрон в кузове армейского грузовика из картины «Пифиси из Бруклина». Профессор проверил оборудование и привел машину в полную готовность. «Что-то не нравится мне эта история с грузовиком. Его могут хватиться?» «Не хватится, Л.М. Мы обо всем позаботились. Во-первых, он считался избыточным армейским снаряжением, и его хотели сбыть с рук. Во-вторых, недавно мы продали его через наш обычный канал сбыта, а здесь его приобрел ТЭКС». «Под нас не подкопаешься». «ТЭКС? Какой еще ТЭКС? И кто вообще все эти люди?» — с раздражением произнес Л.М., обведя подозрительным взглядом сидящих вокруг стола. «Ведь я же предупредил, чтобы об этой штуке знало как можно меньше людей, по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что она действует. Если только банки пронюхают...» «Ну уж меньше и вовлечь невозможно, Л.М. Смотрите, я профессор, которого вы знаете, Блестед, ваш начальник технического отдела, проработавший на студии 30 лет, но знаю, но кто эти трое?» Л.М. махнул рукой в сторону 2 загорелых молчаливых людей, одетых в джинсы и кожаные куртки, и сидящего рядом с ними высокого нервного человека со светло-рыжими волосами. «А, эти? Эти 2 трюкачи с нашей студии. Текс Антонелли и Даллас Леви». «Трюкачи с нашей студии. Послушай, Барни, что за трюк ты собираешься выкинуть с этими ковбойскими мальчиками из Бронкса?» «Ради бога, не волнуйтесь, Л.М. Для нашего проекта понадобятся люди, на которых можно положиться и которые без лишнего шума в случае неприятностей найдут выход из положения. До прихода к нам Даллас служил в армии, а затем выступал в Родео. Текс 13 лет протрубил в морской пехоте. Он инструктор по нападению и защите без оружия». «А кто этот длинный?» «Это доктор Йенс Лин из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, филолог». Высокий мужчина рывком встал и отвесил короткий поклон в направлении письменного стола. «Он специалист по германским языкам или почему-то вроде этого. Он будет нашим переводчиком». «Ну, а теперь, когда вы стали членами нашей группы, вам понятно, насколько важен наш проект?» — спросил Л.М. «Мне платят денежки», — сказал Текс, — «а я держу язык за зубами». Даллас молча кивнул, соглашаясь с товарищем. «Нам предоставляется удивительная возможность», — Лин говорил быстро, с легким датским акцентом. «Я взял отпуск на год и готов сопровождать экспедицию в качестве технического советника даже без предложенного щедрого гонорара. Ведь мы так мало знаем о разговорном старонорвежском». «Ну хорошо, хорошо», — Л.М. поднял руку, удовлетворившись тем, что услышал. «Так какой же у нас план? Посвятите меня в детали». «Сначала нам придется совершить пробное путешествие», — заметил Барни. «Надо посмотреть, работает ли машина профессора». «Да я вас уверяю, и если она работает, мы сколотим съемочную группу, разработаем сценарий и затем отправимся снимать фильм прямо на месте». «И на каком месте? Вся история открыта нам на широком экране». «Мы сможем все заснять, записать звук и спасем студию от банкротства. Ни тебе расходов на дополнительные съемки, ни декораций, ни стычек с профсоюзами». «Эй, поосторожнее», — нахмурился Даллас. «Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе», — извинился Л.М. «Вся труппа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду участников оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно?» «А теперь отправляйся, Барни, пока у меня не остыл энтузиазм, и без хороших новостей не возвращайся». Их шаги, стук каблуков о бетонную дорожку гулко отдавались от гигантских звуковых сцен в огромном помещении. А тени тянулись за ними сначала сзади, а потом выбрасывались вперед, когда они проходили через ярко освещенные круги под редкими лампами. Тишина и одиночество заброшенных студий внезапно напомнили им о величии их замысла, и они инстинктивно приблизились друг к другу, почти касаясь плечами. Перед входом в здание стоял сторож. Завидев их, он поздоровался, и его голос разбил мрачные чары тишины. «Закрыто и опечатано, сэр. Никаких происшествий». «Отлично», — одобрительно отозвался Барни. «Возможно, мы останемся внутри до утра. Секретная работа. Смотрите, чтобы никто из посторонних нам не помешал». «Я уже сказал об этом капитану, и он предупредил ребят». Барни запер за собой дверь, и тотчас же под крышей вспыхнули ослепительные солнца ламп. Огромное помещение пакгауза было почти пустым, если не считать нескольких пыльных листов фанеры в дальнем углу и грузовика грязно-оливкового цвета с белой армейской звездой на дверце кабины и брезентовым верхом. «Батареи и аккумуляторы заряжены», — объявил профессор Хьюитт, взобравшись в кузов грузовика и покрутив несколько ручек. Затем он разъединил массивные кабели, тянувшиеся от зарядного устройства к выводам на стене, и забросил их в грузовик. «Садитесь, джентльмены. Мы можем начать эксперимент когда угодно». «Может быть, мы назовем его не экспериментом, а как-нибудь иначе?» — с беспокойством спросил Эмори Блестед. Он вдруг начал жалеть, что связался с этим предприятием. «Я, пожалуй, сяду в кабину, там поудобнее», — сказал Текс Антонелли. «Мне пришлось водить вот такой же шестиосный все время, пока я служил на Марианнах». Один за другим участники экспедиции забрались вслед за профессором в кузов грузовика, и Даллас закрыл откидной борт. Ряды электронного оборудования и генератор, спаренный с двигателем внутреннего сгорания, занимали большую часть кузова, и участникам пришлось сесть на ящики с припасами и оборудованием. «У меня все готово», — объявил профессор. «Может быть, для первого раза побываем в 1500 году?» «Нет», — Барни был непреклонен. «Установите на своих приборах тысячный год, как договорились, и отправляемся». «Но расход энергии будет меньше и риск». «Не трусьте в последнюю минуту, профессор. Нам необходимо перенестись как можно дальше в прошлое, чтобы никто не мог опознать нашу машину и причинить нам какие-нибудь неприятности. К тому же мы решили снимать фильм о викингах, а не делать новый вариант собора Парижской Богоматери». Действие собора Парижской Богоматери происходит не в XVI веке, а гораздо раньше, — заметил Йенс Лин. Я бы сказал, что события происходят в средневековом Париже примерно... — Профессор, — заворчал Даллас, — если мы собираемся куда-то отправиться, давайте кончим трепаться и поехали. Всякая ненужная задержка перед битвой подрывает боевой дух войск. «Вы совершенно правы, мистер Леви», — отозвался профессор, и его пальцы забегали по кнопкам контрольной панели. «Итак, 1000 лет от Рождества Христова. Пожалуйста». Он выругался и стал нащупывать кнопки. «Так много липовых переключателей и приборов, что я совсем запутался», — пожаловался профессор. Пришлось тут кое-что прибавить, чтобы потом использовать эту штуковину для съемки фильма ужасов, — извиняющимся голосом сказал Блестед. Голос его звучал как-то странно, лицо покрылось каплями пота. Она должна была выглядеть более реалистично. И для этого вы сделали ее похожей черт знает на что. Сердито пробормотал профессор Хьюитт, заканчивая приготовление. В последующее мгновение его рука протянулась к многополюсному рубильнику и перекинула его вперед. Под воздействием внезапной нагрузки частота генератора снизилась, звук стал ниже и надсаднее, электрический разряд затрещал, холодные искры заплясали по всем открытым поверхностям, и люди почувствовали, как волосы на их головах встают дыбом. «Что происходит?» — раздался дрожащий голос Йенса Лина. «Абсолютно ничего», — спокойно отозвался профессор Хьюитт, регулируя что-то на контрольной панели. «Это всего лишь вторичное явление, статический разряд, не имеющий никакого значения. Сейчас происходит накопление временного поля. Вы должны это чувствовать». Они действительно почувствовали что-то и явственно ощутили, как их тела охватывает какая-то неприятная клейкая субстанция, как растет напряжение. «У меня такое ощущение, будто мне в пупок вставили огромные ключи и заводят мои кишки», — заметил Даллас. «Я просто не могу так здорово выразиться», — заметил Лин, — «но и у меня те же симптомы». «Переключил на автомат», — сказал профессор, утопив одну из кнопок и отойдя от пульта управления. «В ту микросекунду, когда поле достигнет своего максимума, селеновые выпрямители автоматически включатся. Вы сможете следить за процессом по этой шкале. Как только стрелка достигнет нуля, 12, — сказал Барни, всматриваясь в шкалу, потом отвернулся от нее. 9, — донесся голос профессора. «Поле быстро растет. 8, 7, 6. «А как насчет надбавки за боевые условия?» — спросил Даллас, но никто даже не улыбнулся. 5, 4, 3. Напряжение стало ощутимым физически. Оно стало частью машины, частью их самих. Никто не мог пошевельнуться. 6 пар глаз уставились на движущуюся красную стрелку, а профессор продолжал. 2, 1... Они не услышали слова «нуль», потому что в этот момент даже звук остановился. Что-то произошло с ними, что-то неуловимое и такое из ряда вон выходящее, что в следующую секунду никто не мог вспомнить, что это было и каковы были их ощущения. В то же мгновение свет прожекторов в пакгаузе померк, тьму раздвигало лишь тусклое сияние 3 рядов циферблатов и шкал на контрольной панели. Пространство за открытым задним бортом грузовика, где мгновение назад виднелось ярко освещенное помещение пакгауза, теперь было серым, бесформенным, однообразным. Не на чем было глазу остановиться. «Эврика!» — крикнул профессор. «Не выпить ли нам?» — спросил Даллас, извлекая кварту хлебного виски из-за ящика, на котором он сидел, и тут же последовал собственному совету, нанеся заметный ущерб содержимому бутылки. Кварта начала переходить из рук в руки, даже Текс высунулся из кабины сделать глоток. И все хлебнули для храбрости, за исключением профессора. Он же был слишком занят своими приборами и что-то радостно бормотал под нос. «Да-да». «Несомненно, определенно перемещает в прошлое. Скорость легко контролируется. Теперь и физическое перемещение возможно. Космическое пространство или Тихий океан для нас не подходят. Не подходят. Профессор взглянул под козырек серебристого экрана и что-то отрегулировал. Затем он повернулся к остальным. Господа, теперь держитесь покрепче. Хотя и старался я как можно точнее угадать уровень почвы в месте прибытия, но я боюсь быть слишком точным. Мне бы не хотелось доставить вас под землю, поэтому вполне возможно падение с высоты нескольких дюймов. Все готовы? Профессор потянул за ручку рубильника. Сначала о землю ударились задние колеса. А в следующее мгновение на грунт со страшным шумом рухнули и передние. Все попадали друг на друга. Яркий солнечный свет ворвался через открытый задник и заставил всех прищуриться. Свежий соленый ветерок принес откуда-то издалека шум прибоя. — Черт меня побери! — бормотал Эмери Блестед. Серая пелена позади грузовика исчезла, и вместо нее, окаймленный брезентом, подобно гигантской картине, показался каменистый океанский берег, о который разбивались огромные волны. Низко над берегом, крича, парили чайки, и два испуганных тюленя с фырканьем бросились в воду. — Что-то я не узнаю эту часть Калифорнии, — сказал Барни. — Это старый, а не новый свет, — с гордостью ответил профессор Хьюитт. Точнее, Аркнейские острова, где в 1003 году существовало множество поселений норвежских викингов. Вас, несомненно, удивляет способность Времиатрона осуществлять не только темпоральное, но и физическое перемещение. Однако существует фактор. С тех пор, как Гувер был избран президентом, «Меня уже ничто не удивляет», — сказал Барни. Он почувствовал себя в своей тарелке после того, как они, наконец, прибыли куда-то или в когда-то. «А теперь за работу, Даллас. Подними полог брезента спереди, чтобы нам видеть, куда ехать». В следующее мгновение перед ними открылся каменистый берег. Узкая полоса земли между пенящимся прибоем и отвесными скалами. Примерно в полумиле от грузовика торчал мыс, а за ним ничего не было видно. «Заводи!» — крикнул Барни, наклонившись к кабине. «Давай посмотрим, что там дальше на берегу». «Точно!» — откликнулся Текс, нажимая на кнопку стартера. Мотор заворчал и ожил. Текс включил первую скорость, и грузовик, покачиваясь на камнях, двинулся вперед. «Хотите?» — спросил Даллас, протягивая пистолетную кобуру с ремнем. Барни с неприязнью посмотрел на оружие. — Попридержи его. Я, наверное, застрелю себя или кого-нибудь из окружающих, если буду играть с этой штукой. Отдай ее Тексу, и пусть у тебя под рукой будет винтовка. — А разве нам не дадут оружие для нашей же безопасности? — спросил Эмери Блестед. — Я знаю, как обращаться с винтовкой. Ты дилетант. А мы собираемся строго придерживаться профсоюзных правил. Твое дело, Эмери, помогать профессору. Времиатрон сейчас самая ценная вещь. Текс и Даллас позаботятся о вооружении. Только так мы будем застрахованы от несчастных случаев. Ах ты, черт, вы только посмотрите. Неужели я вижу такую красоту собственными глазами? Йенс Лин, захлебываясь от восторга, показывал вперед. Грузовик объехал мыс, и перед ними открылся маленький залив. Грубая почерневшая ладья была вытащена на берег, а чуть выше, подальше от воды, находилась жалкая землянка, сложенная из камня и неровных кусков дерна, крытая тростником и водорослями. Берег казался пустынным, хотя из дыры в крыше землянки поднималась струйка дыма. — Куда все подевались? — спросил Барни. Ну, совершенно ясно, что появление ревущего грузовика напугало жителей, и они спрятались внутри землянки, — объяснил Лин. — Выключи мотор, Текс. Может быть, нам стоило взять с собой немного бисера или еще чего для торговли с туземцами? Боюсь, это не те туземцы, мистер Хендриксон. Как бы в подтверждение слов Лина, грубо сколоченная дверь землянки распахнулась, и из нее выскочил человек. С ужасным криком он прыгнул вверх, ударил топором с широким лезвием по щиту, висевшему на левой руке, и бросился бежать вниз по склону прямо к грузовику. Несколько огромных шагов, и он уже подбежал к экспедиции. На его голове был отчетливо виден черный шлем с рогом, белокурая борода и пышные усы развивались на ветру. Продолжая издавать невнятные звуки, воин начал грызть край щита. На его губах появилась пена. Как видите, он явно испуган. Однако герою-викингу не подобает выказывать страх перед своими рабами и слугами, которые, несомненно, следят за ним из землянки, поэтому он приводит себя в состояние неистовой ярости, подобно берсеркеру. Может, подождем с лекцией, а, док? Ну-ка, Даллас и Текс, возьмитесь за этого парня, успокойте его, пока он чего-нибудь не сломал. Пуля в брюхо быстро его успокоит. Ни в коем случае. Студия не может себе позволить такую роскошь, как убийство, даже убийство при самообороне. Ну что ж, пусть будет по-вашему, но учтите, в контракте есть специальный параграф об особом вознаграждении за риск. Знаю, знаю. Берите быка за рога, пока не... Слова Барни были прерваны глухим ударом и звоном разбитого стекла, сопровождавшимися громким победным воплем. «Я понял, что он говорит», — радостно захихикал Йенс Лин. «Он хвалится, что выбил глаз чудовищу». «Этот буйно помешанный отрубил фару», — завопил Даллас. «Займитесь-ка им, Текс. Отвлеки его чем-нибудь. Я сейчас вернусь». Текс Антонелли выскользнул из кабины и кинулся прочь от грузовика. Викинг заметил его и тут же начал преследование. Пробежав около 50 ярдов, Текс остановился и поднял с земли две круглые гальки величиной с кулак. Подбросив одну из них на ладони, словно это был бейсбольный мяч, Текс спокойно ожидал приближения своего яростного преследователя. Когда викинг приблизился к нему на 5 ярдов, Текс швырнул камень, целясь в голову, и как только щит взлетел вверх, чтобы отразить нападение, метнул второй камень прямо в живот викинга. Оба камня оказались в воздухе одновременно, и пока первый, отскочив от щита, летел куда-то в сторону, второй попал викингу прямо в солнечное сплетение, и тот с шумным «уф» опустился на землю. Текс отошел на несколько шагов и подобрал еще 2 гальки. «Блейда!» — выдохнул поверженный воин, потрясая топором. «Блейда, трус! Старо-норвежская!» «Да и ты не лучше! Ну-ка, поднимайся!» «А теперь давай упакуем его», — предложил Даллас, который появился из-за грузовика, крутя веревочной петлей над головой. «Профессор трясется над своими железками и хочет побыстрее смотаться отсюда». «Окей. Сейчас мы это организуем». Текс прибегнул к соленым морским выражениям, но ему не удалось преодолеть лингвистический барьер. Тогда он обратился к латинскому языку жестов, которым овладел еще в юности, и с помощью быстрых движений пальцев и рук сравнил викинга с рогоносцем, кастратом, приписал ему кое-какие грязные привычки и закончил предельным оскорблением. Его левая рука ударила по правому бицепсу, отчего правый кулак подпрыгнул вверх. Очевидно, какое-то одно, а может быть и не одно из этих оскорблений, имело свои корни в XI веке, потому что викинг заревел от ярости и с трудом поднялся на ноги. Текс стоял, не двигаясь, хотя он казался пигмеем рядом с атакующим его гигантом. Топор взлетел вверх, но в то же мгновение Даллас бросил лассо и поймал им топор, а Текс подставил викингу подножку, и тот тяжело рухнул на землю. Как только викинг упал, Текс с Далласом оседлали его. Один вывернул ему руки, а другой молниеносно обмотал его веревкой. Через несколько секунд викинг уже был беспомощен, как младенец. руки его были заведены за спину и привязаны к ногам, а сам он ревел от бессильной ярости, пока Даллас и Текс волокли его по гальке к грузовику. В свободной руке у Текса был щит, а у Далласа топор. «Я должен поговорить с ним», — настаивал Йенс Лин. «Это редчайшая возможность». «Мы не можем ждать ни минуты», — торопил их профессор, регулируя один из приборов верньерной ручкой. «Эй, на нас нападают!» — завопил Эмори Блестед, указывая дрожащей рукой на землянку. Толпа косматых оборванцев, вооруженных разнообразными мечами, копьями и топорами, атаковали грузовик. «Пора уносить ноги», — распорядился Барни. «Бросьте этого доисторического лесоруба в кузов и поехали. Когда мы вернемся на студию, у вас будет уйма времени для разговора с этим парнем, док». Текс прыгнул в кабину и, схватив с сиденья револьвер, разрядил его весь в сторону моря, включил двигатель, потом оставшуюся фару и дал гудок. Крики атакующих мгновенно сменились воплями страха, и враги, побросав свое оружие, бросились обратно к землянке. Грузовик развернулся и поехал обратно вдоль берега. Когда они приблизились к выступающему мысу, с другой стороны мыса раздался автомобильный сигнал. Текс едва успел свернуть вправо и въехал прямо в прибой, пропуская мчащийся навстречу им фырчащий грузовик оливково-защитного цвета. «Извозчик!» — крикнул Текс в окошко и дал газ. Барни Хендриксон взглянул на проезжавший мимо по старому следу грузовик и, посмотрев в открытый задник, окаменел. Он увидел самого себя с насмешливой улыбкой на лице. Он качнулся, когда грузовик подпрыгивал на камнях. В последний момент, когда автомобиль уже исчезал за поворотом, второй Барни Хендриксон в своем кузове, завидев двойника, приложил большой палец к носу и покачал рукой. Барни бессильно опустился на ящик. «Вы видели?» — с трудом выговорил он. «Что это такое?» «Весьма интересное явление», — сказал профессор Хьюитт, нажимая кнопку стартера на своем генераторе. «Время гораздо более пластично, чем я предполагал. Оно позволяет удваивать, может быть, даже утраивать темпоральные линии мира. Или даже допускает существование бесчисленного количества временных витков. Открывающиеся возможности просто невероятны. Может, вы и перестаньте нести эту абракадабру и объясните мне, что я видел?» — оборвал его Барни, отрываясь от почти пустой бутылки. «Вы видели самого себя? Вернее, мы видели нас. Когда мы будем...» «Боюсь, что грамматика английского языка не позволяет точно описать создавшееся положение. Может быть, правильнее сказать, что вы видели этот самый грузовик и себя в нем так, как это будет выглядеть немного позже. Я думаю, это достаточно просто для понимания». Барни со стоном опустошил бутылку и вдруг вскрикнул от боли, когда пришедший в себя викинг изловчился и укусил его в лодыжку. «Лучше кладите ноги на ящики», — предостерег Даллас. «Он все еще психует». Грузовик сбавил скорость, и из кабины донесся голос Текса. «Мы приехали туда, откуда стартовали. Вот здесь начинаются следы шин. Что дальше?» «Поставьте машину, по возможности, в то же самое положение, в каком она была, когда мы сюда приехали. Это облегчит мне наладку приборов». «Итак, приготовьтесь, господа. Мы начинаем наше обратное путешествие через время. Тролль-таки, Юдр-Олл! Да будете вы добычей троллей!» Старонорвежский эквивалент выражению «черт подери!» — крикнул викинг.